бесполезно. При обычных условиях субмарина должна была нестись, сломя голову, не менее 40 узлов, но сейчас она, несмотря на то, что сварок выжимал из реактора все возможное, все так же плыла хвостом вперед в совершеннейшую неизвестность. На двух экранах размеренно замигали алые и ядовито-синие надписи. Женский голос возвестил: «Опасный режим работы реактора! Опасный режим работы реактора! Максимальная продолжительность работы в таком режиме — 1,5 минуты. По истечении срока — аварийное отключение». Слева в верхнем углу вспыхнули синие циферки, ежесекундно уменьшаясь на одну. Справа мигала круглая красная лампочка, и в такт ей противно верещал звонок. Сварог еще 1/2 минуты держал тумблер на полном ходу, но потом все же решил, что рисковать бессмысленно. Сбросил скорость медленно, плавно, а там и вовсе остановил винты, чтобы посмотреть, с какой скоростью их тащит и какие в этом движении закономерности, если они есть. Так, инерция погашена. Теперь лодка движется кормой вперед исключительно под влиянием неизвестной силы. 6 узлов, 6,2, 6,4. Скорость росла, понемногу, постепенно, но росла, и конца этому пока что не предвиделось. Над духом у него послышалось тяжелое дыхание. Он покосился за левое плечо. Тетка Чери, растрепанная, с разбитой бровью, цеплялась за спинку его кресла, все еще мотая головой, приходя в себя после внезапных кувырканий по рубке. «Я говорила, командир!» — прохрипела она. «Магнитная гора, точно! Все, как рассказывали! Уцапает корабль и волочет, пока он об нее, паскуду, не хряпнется в дребезги!» Верить ей не хотелось, чересчур мрачная перспектива, но не было пока что другого объяснения. Сварог и сам не понимал, когда у него в руке появилась зажженная сигарета. Роняя пепел на безукоризненно чистый пульт, он сгорбился в кресле, глядя на экран. 8,2, 8,4, 9,2, сквернее некуда. «Что это?» Рявкнул он, не оборачиваясь. «Нечистая сила! Демон морской! Природа, мать ее за ногу!» «Просто гора!» — сказала тетка, отчаянно пытаясь держаться, если не браво, то хотя бы спокойно. «Магнитная гора! Если вот так на скорую руку прикинуть, природа, ага, вроде бы!» Окинув рубку быстрым взглядом, все вроде бы целы, цепляются за что сподручнее, ожидая новых фигур высшего пилотажа. Сварог 3-4 движениями пальцев запустил винты, плавненько повышая обороты, крикнул: «Народ, цепляйся, что есть мочи, сейчас крутанет!» И вновь выполнил головоломный маневр, на который вполне может оказаться в жизни не решился бы, будь он опытным подводником, профессионально обученным обращаться с этим чудом былой техники. Рули глубины, вытеснение воды, снова рули, мощность почти на полную. На несколько секунд взвыли, заверещали, замигали все тревожные сигналы. Сколько их было? Женский голос отчеканил очередную порцию увещеваний и черных пророчеств, но Сварог все же добился своего, развернул субмарину носом к той точке, которую за неимением других версий приходилось именовать пока что «магнитной горой», и поднял Рагнарок на поверхность. Винты замерли, но лодка все равно несется, вздымая невысокую волну, уже 14,5 узлов. Обзорный экран, фокусировка. Субмарина, набирая и набирая скорость, перла по сероватой морской глади под колпаком бело-черных облаков, и вокруг уже не было ни длинных полос тумана, ни мрака в виде айсбергов, зато впереди, словно вырастая из моря, поднимался все выше темный конус, крайне напоминавший видом своим самую обычную гору с неровными очертаниями, выступами и расщелинами. Если дальномер не врал, До нее оставалось с десяток морских лиг, но скорость росла. Субмарину несло все стремительнее. «Командир! Да сделай ты что-нибудь в трехнутого лешего!» — взревел Бани. Смешно, но в его рыке не было страха. Одна, пожалуй, что досада на нерасторопность командира, во всемогуществе которого Бани, сдается, нисколечко не сомневался. Сварог, не глядя, выплюнул окурок куда-то на пол. Не отводя взгляда от растущей горы, кривя губы, отчаянно закусив нижнюю чуть ли не до крови, ударил по клавише. Женский голос послушно откликнулся. «Боевая часть 1 на автоматике. Грозерт готов к работе». Интересно, взяли за основу голос какой-то реальной девушки? Или это чистой воды компьютерный синтезатор? Мелькнула в голове у Сварога совершенно идиотская сейчас мысль. Отогнав ее едва ли не панически, он какое-то время ломал голову над формулировкой и, наконец, решился. «Цель прямо по курсу!» Сердце едва не оборвалось от волнения, и эта секунда ожидания показалась бесконечной. Время то ли ползло, как улитка, то ли встало вообще. «Природный объект прямо по курсу?» С явно вопросительной интонацией уточнил женский голос. «Скальная формация? Плотность, по данным дальномеров?» «Отставить плотность!» — крикнул он. «Подтверждаю! Цель — скальная формация прямо по курсу! Прицел!» На сей раз вместо алых концентрических колец вспыхнул зеленый круг с какими-то завитушками. И ничего более не произошло. Голос молчал. Очевидно, так и полагалось. Все сработало. Магнитная гора надвигалась, вырастая уже на полнеба. Теперь можно рассмотреть, что ее склоны не так уж и отвесны, что там протянулось нечто вроде узенькой береговой полосы, и на ней смутно виднеются какие-то непонятные предметы, которые при некотором напряжении фантазии и здравого рассудка можно признать и обломками невезучих кораблей. Ага, вон там точно мачта свесилась с берега в море. «Огонь!» — распорядился он и положил руку на блестящий шарик регулятора мощности. Он по-прежнему не представлял, что это за оружие, как работает и на что способно, но у него просто-напросто не было другого выхода и другого оружия, которое можно пустить в ход. Ни торпеды, ни ракеты тут не годятся, им не совладать с высоченной скалой. Загадочный грозерт был последним шансом, и лучше не думать, что случится, если этот шанс окажется пустышкой. «Огонь!» — рявкнул он, что есть мочи, потому что ничего так и не произошло. «Грозерт работает!» — откликнулся женский голос. «Мощность 1/10, цель в зоне поражения. Мощность недостаточно!» Охваченный отчаянным азартом, Сварог одним движением большого пальца продвинул шарик до упора, на сей раз не дождавшись ни сигналов тревоги, ни устного предупреждения. Не походило что-то, чтобы у грозерта были аварийные режимы, приближение к коим чревато, никакой опасной черты.